Алло, Валентина Петровна? Она. Слушай, а чего ты так давно трубку-то не берешь? Мое дело, хочу беру, хочу нет. А то мы тебе уже почти неделю дозвониться никто не может. Зачем я вам нужна-то? Ну как же, мы о вас очень беспокоимся. Вдруг ты таблетки забудешь принять, валерьянку. Слушай, вот прощенное воскресенье было, я даже в церковь сходил, вот свечку поставил, чтобы за твое здоровье. Потому Спасибо. Что надо. Да. Вот потому что вот Господь накажет, если не будешь вот так хорошо к людям относиться. Надо же все прощать, да, Валентина Петровна? Да. Ну ты верующий же человек, да? Верующий. Ну вот, а как ты вот относишься к свидетелям Иеговы, вот к таким вот людям? Да я в этом не разбираюсь. У тебя вот не в подъезде, вот в твоем доме одна живет старушенция, свидетельница Иеговы. Ругается матом, вот просто кошмар. Вот прямо как ты ругается. Разве так можно? Знаешь такую, Нина, как ее там, забыл. А, Любовь Ивановна, по-моему. Разве не знаешь ее? Нет, не знаю. Слушай, вот ты еще говорила, что к тебе кто-то приходил тут на днях. Ты в глазок видела. Да. Ну вот, а кто там был-то? Откуда я знаю, кто был? Ну ты сказала, лез еще в квартиру. Да я что, открыла и разглядела, что ли? Не открываю никогда. Ну в глазок смотришь? Откроешь, так и войдут. Ну ты же в глазок посмотрела, да? У меня высоко глазок, я ничего там не вижу. Так табуреточку поставь. Ну да, падать с нее. Ну зачем же тебе так высоко глазок-то поставили? На новой двери, что ли, да? Да. Неудобно совсем. Угу. Ну вот давай мы к тебе зайдем и табуретку тебе подарим. Спасибо. Никто ко мне не зайдет. Ну, что же такая злая-то? То вот хулиганы... Что я должна мужиков пускать в свою квартиру? Дура, что ли? Ну, а девушку пусти, он Марию нашу из 218-й. Никто в моей квартире не был. Никакой Марии. Мария все время у тебя в квартире пасется. Никогда не допущу, чтобы... Какая-то незнакомка была в моей квартире. Ну, она просто невидимка. Она под столом прячется, ее не видно. А, ну, если невидимка... Ну, вот так. Надо тебе с ультрафиолетовым детектором ходить, чтобы ее увидеть. Угу. Вот так. А вот к научному прогрессу ты как относишься в целом? Никак, ничего не научного мне не нужно. Ну, Господь же не допускает, чтобы люди занимались такими вещами, вот в космос летали. Вот на небо же нельзя вот летать человеку. Я вот читал, свидетели Иеговы вот писали, что космонавтов надо убивать и расстреливать. Валентина Петровна, ты согласна с ними? Не, я в этой сфере плохо разбираюсь, это не мое дело там. Повыше меня есть, пусть разбираются. Ну, а кто повыше тебя? Все. Ну, кто все? Ну, что, у нас чиновников нет? А, чиновники, значит, у нас в духовной сфере теперь. О, все ясно. А знаешь, вот патриарх-то наш, Кирилл, какие у него часы дорогие. Слышала. Вот разве это правильно, что вот священнослужитель, он богатый, он земледелием занимается, наверное, да? Это все незаконно. Чем занимается? Земледелием. Вот ты сама как-то сказала, что он земледелием занимается. Земледелием? Да. А я откуда знаю, что я ему пахала, что ли, там? Ну, ты сказала, что они занимаются земледелием, вот все эти священные... Чего я про земледелие первый раз слышу? Ну, как же, ты будешь отрицать свои же собственные слова, Валька. Ты мне не приписывай. Меня никто не интересует на этом свете. Ну а как, а родственники же у тебя есть, они тебя интересуют? Это да, это родственники не в счет. А чем они интересны, твои родственники? А тебе какое дело до моих родственников? Но если они тебя интересуют, значит, они интересны. Правильно? Че ты сопишь-то? Валька. Что тебе нужно от старухи? Че ты старухи названиваешь? Так проверить хочу, вот давно да не могу... Да она тебе нужна, старуха? Так я поклонник твой, Валька. Да? Да. А я и артисткой никогда не была. Так ты известный матершинник, круче джигурды. Ничего, вы тоже ругаетесь, будь здоров. Да кто ругается? Мне не уступите. А кто ругается-то из нас? Да все ругаются. На тебя ругаются? Все ругаются на земном шаре! Ну, Валька, ты все равно круче всех ругаешься. Вот ебена мать, это ж надо, вот ебена мать. Это вот у меня родители филологи, и им интересно стало. Вот это какая часть речи? Ебена. Слово ебена. Вот ебена, что такое ебена вообще? Мать, мат есть мат. Ну, я понял, что это мат. И никто его не расшифровывает, а ругается без шифровки. Ну, ебена мать, это значит, что ее кто-то еб. Правильно? Мать. Отец. Отец? Отец ёб да. мать, да? Да. И мать стала ебёна, да? Конечно, стала. Не целка же она, раз она мать. Ну, правильно. Но ты тоже говорил, что ты целка и мать. Вот как так можно? Никогда я не говорил, что я целка. Чё ты не... Всё ж я в браке 16 лет состояла. Какая же я тебе целка, блядь? Ты сама сказала, что ты целка. Что ты несешь? Я 16 лет замужем была. Ну как 16 лет? И... С мужем вместе в одном институте познакомились, учились. Что ты несешь? Может, это был фиктивный брак? Не твое дело, какой он был. Ну, фиктивный. Вот я слышу, что фиктивный, что ты была в браке и осталась целкой. Ой, фиктивный, нахуя он мне нужен-то, фиктивный брак-то? Ну, знаешь, сейчас... Перед кем изображать-то целку-то из себя? Перед кем мне было изображать-то? Ну, перед всеми парнями нашей страны, которые хотят... Иди-ка нахуй парнями, какими-то парням мне нужно, никто мне был не нужен. Никакие парни. Угу. Ну, ты была красавицей, и ты была нужна всем парням. Тебя даже сниматься звали. Кино. Ну, была красивой, да. Зато сейчас как обезьяна. У тебя даже сиськи были третьего размера, ты сказала. Третьего, да. Это же большие очень. Это, смотри, это в ладошку помещается как раз, да? Вот это как большое яблоко, третий размер. Третий есть третий. Ты даже сказала третий с половиной. Возьми бюстгальтер третьего размера и посмотри. Я не ношу бюстгальтер. Да нет, к прилавку подойди, посмотри, скажи, дай мне третий размер, и увидишь размер. Валя, а четвертого разве у тебя не было? Может, у тебя четвертый был? У тебя такие вот сиськи большие? Не был, нет, четвертого не было. На видео видно очень хорошо, что у тебя очень большая грудь. Последнее пранк-видео. Я была худенькой, 46-й размер, до 50 лет. Какая может быть у худой грудь? Человек худеет, и грудь худеет. Она смарщивается, да, такая, как сушеная яблоко. Ничего она не смарщивается. А что с ней Боже, происходит? Боже, под старость только начинает смарщиваться. Увядание, да? Да. Это когда климакс заканчивается, да, это происходит все. Начинается когда старость климакс. Наступает. Старость есть старость. Ну а как это? Старость, вот смотри, у Зинаиды Николаевны вот грудь до 80 лет огромная такая, большая. У спидовой бабки. Чего только природа не выкидывает, всякие варианты выкидывает. Знаешь, вот бывают сиськи больше, чем человек. Масса вот 100 килограммов, я вот читал и видел. Бывает, все бывает. Я и говорю, природа все выкидывает. И что из этого? Ну вот как они с этим живут? Вот огромнейшая грудь такая вот, большущая. Они ходить не могут, ничего, лежат только. Ходят, лечатся. Ну расскажи, как... Профессорам ходят. Оттуда высасывают это как-то, да? Лишние вот это, белки. Наверное. что-нибудь делают, помогают им. Ну вот как врачи, вот у них вытягатели какие-то специальные, наверное, да? Наверное, жидкость вытаскивает. Там жидкость скапливается, да? Конечно, жидкость, а что еще может быть? Ну не знаю, молоко, молоко тоже жидкость. Молоко, то когда беременные, тогда только молоко появляется. Молоко появляется только у беременных. Валя, а у тебя есть молоко? А то у меня закончилось. Чего? У моей жены молоко закончилось, вот кормить ребенка нечем, вот можно я к тебе зайду? Ты молока дашь? Какого молока? Ну, из груди. Ну что, ебаный, я что, беременный, что ли? Говорят, да, беременная. Да? Да. От Русланчика. Кто ж после климакса на 85-м году беременеет? Чё несёшь-то, ёб твою мать? Ну, говорят, ты от Русланчика забеременела. Да-да-да-да-да. Внук ебал меня, да? Да. Противно, ты до того противный человек, тебе, блядь, слушать тошно.